Морковка. Была как-то ситуация, которая требовала от меня замены водительских прав на документ нового образца. Планировали на машине съездить за границу. Не получилось, но права поменял. А старые права у меня были уникальные, еще советских времен, с серпом и молотом. На фотографии я там юный студент, но, как ни странно, на территории Украины эти права были действительны. Однако для поездки в Европу они, очевидно, не годились. Можно представить себе реакцию полицейского, которому подают удостоверение гражданина СССР. Пришлось заняться обменом прав. Из-за спешности идти обычным многомесячным путем было невозможно. Как всегда в таких случаях, за помощью обратились к доброму знакомому. Тот обещал посодействовать, ускорить процесс. Хотя, конечно, от оплаты за обмен документов освободить он не мог. А оплата оказалась немалая – 200 евро, что для нас сумма очень большая. Между тем, знакомый из ГАИ уехал в командировку на неделю, связи с ним не было. А за это время стало окончательно ясно, что никакая Черногория нам не светит, и что права менять необходимости нет. Очень кстати, так как необходимую сумму собрать не получалось. А через несколько дней неожиданно звонят нам из ГАИ и говорят, что по просьбе НН все для меня подготовили, нужно приезжать с медсправкой, фотографиями и чеком на оплату. Тут уж деваться было некуда, подвести друга нельзя. Медсправка уже на руках, деньги изыскали и оплатили в кассу. Поехал делать мгновенную фотографию, одет был при этом в костюм, фотографию сделали. На следующий день отправился в ГАИ. Все приняли, кроме фотографии, не тот формат. Поехал перефотографироваться, а в этот день я был в рясе, с крестом. Через несколько часов получил новые права, на которых запечатлен портрет толстого попа с туповато растерянным выражением лица. Потраченные 200 евро существенно подкосили бюджет, я роптал. Дней через 5 еду в своей машине на косу, одет по гражданке. По дороге грызу морковку. Вдруг морковка выскальзывает из руки и падает между креслами. Я уменьшаю скорость, наклоняюсь и шарю под сиденьями. Над приборной доской только лоб и глаза. Морковка не находится, я упорствую. Так и еду. А тут впереди херсонские гаишники. Странный вид автомобиля с водителем, который прячется, еле выглядывая из-за приборной доски, очень их возбудил. Гаишники забегали, замахали палочками, один даже выбежал на проезжую часть впереди меня. Я, естественно, остановился. Но поиски морковки не прекратил. Гаишник потребовал выйти из машины и предъявить права. Вышел. В общем-то, нарушать я не нарушал, однако и не все было в порядке. Просрочил немного техосмотр, а содрать за это могли сколько угодно, хоть 200 евро, вплоть до штрафплощадки. Но гаишник внимательно исследовал мои документы, сличил фотографию на правах с оригиналом и, отдав честь, сообщил: «Счастливого пути, батюшка, удачной дороги». «Спасибо, вот только морковку найду»,